по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября возложены венки на Тэсэнсанской мемориальной кладбище революционеров, Симирийской кладбище патриотов и кладбище воинов-участников Отечественной освободительной войны. Там стояли венки от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Уина. На церемониях возложения венков присутствовали Ким Юн Нам, Фан Бён Су, Пак Бон Чжу, Чэ Рён Хе и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, работники органов партии, вооруженных сил и власти, кабинета министров, организаций трудящихся, министерств, центральных ведомств, воинов Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск и жителей города Пхеньян. Участники церемонии возложили цветы к бронзовому бюсту героини антияпонской войны Ким Чен Сук на Тэсэнсанском кладбище революционеров и минутой молчания чтили ее память. На Тэсэнсанской мемориальной кладбище революционеров и Симирийской кладбище патриотов были возложены венки от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Президиума Верховного Народного Собрания и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики, а на кладбище воинов-участников Отечественной освободительной войны венки от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи и Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. Также были возложены венки от имени органов вооруженных сил, организаций трудящихся, министерств, центральных ведомств, частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, учреждений науки, просвещения, здравоохранения, печати и информации, столичных учреждений партии и власти, промышленных предприятий и сельхозкооперативов. Участники церемонии минутой молчания чтили память патриотов. В тот день жители страны с цветами посетили бронзовые статуи и кладбища патриотов, обелиски в память воинов Народной армии и братские могилы патриотов.